Глава 4. Госпиталь. Ольга. С утра по госпиталю пронесся слух, что сегодня прибудет сам государь со свитой. Будет награждать особо отличившихся в боях за Рижский залив, не только офицеров, но и нижних чинов. И сразу после этого известия весь госпиталь встал на уши. Сестры, нянечки и выздоравливающие матросы были направлены на наведение порядка. Но любят в России устраивать перед начальством показуху. А тут сам император приезжает. А несколькими днями ранее Николай II взял на себя верховное командование всеми вооруженными силами России. Как там гласил его первый приказ? «Сего числа я принял на себя предводительство всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, находящимися на театре военных действий. С твердою верою в милость Божию и с непоколебимой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты Родины до конца и не посрамим земли русской». Значит, он теперь и не только царь и император всей Руси и всякое-всякое, но и главком. А госпиталь-то военного ведомства, то есть морской. А перед высоким начальством все и везде должно быть вылизано, как сами знаете, что у кота. В мою палату, где я лежал в одиночестве, не считая того, что тут же коротал время и мой вестовой, заглянула Ольга. И тоже принялась наводить порядок. Хотя что тут наводить, когда вокруг и так все идеально чисто? Она же и поддерживает такую чистоту все время, да еще ее сестрица, когда они бывают на дежурствах. А эти дежурства случаются так, что кто-то из них всегда при госпитале, а то и обе. В поддержании порядка им также помогает мой Качалов. «Олечка! Да не утруждайте себя так. Вы же сами видите, что тут вашими сестрицы ваши трудами можно даже операции проводить. Почти все стерильно». «Так говорят, что его величество едет». «И что из этого?» «Ну как же, его величество обязательно зайдет в вашу палату». «Что его величество зайдет, тут я с Ольгой был полностью согласен. Было бы удивительно, если он это не сделает», – подумал я. «Так значит, ради этого вы так стараетесь? Что ж, тогда не буду вас отвлекать от работ». «Так вы меня не отвлекайте. Мне просто нравится наводить чистоту. Я и дома любила этим заниматься». «Олечка, и что вы так о старике печетесь? Неужели в этом госпитале я единственный раненый?» «Нет, конечно. Здесь много раненых». «Вот видите, раненых в этом госпитале много, и определенно, что среди раненых немало молодых офицеров на выздоровлении лежат и точно мечтают, чтобы сестричка-красавица к ним заглянула». Ольга вспыхнула, заулыбалась от услышанного комплимента. «Сейчас вот вы шутите, ваше превосходительство, а когда вас 2 недели назад сюда привезли, вам не до шуток было». «Олечка, мы же с вами договорились. Зачем эти титулы? Обращайтесь ко мне, Михаил Коронатыч». «Нет-нет, по отчеству, пожалуй, не стоит. Называть меня просто дядя Миша». «Ваше превосходительство, ну как это будет выглядеть, если я буду вас называть дядей Мишей?» «Да очень просто. Говорите «дядя Миша». Вы поглядите на меня внимательно. Видите, какой я уже старый». Ольга прыснула от смеха. «Да какой вы старый! И ради бога, не наговаривайте на себя, ваше превосходительство! Вы еще даже совсем не старый! Это вы после ранения так выглядите!» «Как это не старый, если я почти на 30 лет вас старше? И ранение тут ни при чем! Так что никаких больше превосходительств! Договорились?» «Хорошо, ваше превосходительство... Ой, дядя Миша!» — рассмеялась девушка. «Поняла! «Дядя Миша, сейчас придет врач Радковский с моей сестрицей делать вам перевязку, а в скорости в наш госпиталь должны пожаловать высокие гости». Я встрепенулся от слова «с сестричкой», и на моем лице проскочила улыбка, которую Ольга заметила. Фыркнула и тут же надула свои и без того пухленькие губки. Ольга была младшей сестрой Анастасии Федоровой. Обе они служат в госпитале с сестрами милосердия. Ольга – пышногрудая девица 19 лет, не менее 170 сантиметров росту. О таких говорят «кровь с молоком». Точно, истинная русская красавица с русой косой ниже талии, но в данный момент коса тугими кольцами уложена и укрыта под белой сестринской повязкой с маленьким красным крестиком. И эта Ольга очень похожа на другую Ольгу, на киноактрису Ольгу Кобо из моего времени, в таком же юном возрасте. Если одеть их одинаково, да поставить рядом, будут сестры-близняшки, только глаза разные. У здешней Ольги они зеленые, как когда-то говорили, колдовские глаза, а у Ольги из моего времени они карие. Зеленоглазых в средние века не случайно обвиняли в колдовстве. Эти люди настораживали, вызывали подозрения, поскольку зеленый цвет глаз встречается крайне редко. Но если вам все-таки довелось встретить зеленоглазого человека, знайте, перед вами решительная, волевая личность, та, которая идет к своей цели даже по головам других. Это человек не гибкий в общении, вероятно потому, что ему не хватает воображения. Упрямый, несговорчивый, а иногда и не сдержанный в проявлении чувств. А кроме того, лукавый и способный меняться так же быстро, как его глаза, которые при солнечном свете напоминают зелень листвы, при свете луны становятся голубыми, а при искусственном освещении серыми. Но у зеленоглазых есть и достоинства. Они очень верны и надежны. Анастасия на 6 лет старше своей сестры. Вот ее-то я первую и увидел, когда пришел в сознание. Она сидела около моей кровати, с головы до ног вся в белом, просто ангел, только без крыльев. На халате, красиво обрисовывающем немаленькую грудь, был нашит большой красный крест. Рядом стоял Качалов и что-то ей рассказывал. Тогда я еще не соображал, где нахожусь и что тут делает женщина. Ведь женщинам не место на корабле. И еще я никак не мог понять, что нахожусь не в каюте на линкоре, а в госпитале. И прошло всего несколько часов, как из моей груди вытащили две пули. Я хотел что-то сказать насчет ее нахождения на корабле и устроить разнос своему вестовому, но из горла прозвучал только слабый стон. Она тут же подскочила ко мне и протерла влажным полотенцем губы, а потом дала несколько ложечек воды, после чего я опять провалился в забытье, но запомнил ее глаза. Когда я очнулся в следующий раз, она опять была тут. Воспоминания о прошлом. Я окунулся в воспоминания двухнедельной давности, а точнее, стал вспоминать историю моего нахождения в госпитале. Как вы поняли, это случилось 2 недели назад, вскоре после боя в Рижском заливе. К корабли были уже готовы к переходу и ожидали только прибытия отряда кораблей Максимова, который должен нас сопроводить до главной базы. С утра погода понемногу начала портиться. По небу поползли облака, да и ветер усиливался. И я начал беспокоиться, как бы к вечеру не разыгрался шторм, а то корабли у нас побиты изрядно и только наскоро подлатаны, а волнение на море грозит подступлением воды через пробоины и новой борьбой измученных экипажей за живучесть своих кораблей. Сразу как только получили радиограмму от Максимова о том, что он на подходе, корабли двинулись через фарватер на выход из Рижского залива. На кораблях контр-адмирала Трухачёва развивались флаги с пожеланием нам счастливого пути. Вскоре пришло сообщение с Новиком, что на удалении 30 миль от пролива противника не наблюдается, да и наша радиоразведка ничего не выловила в эфире ближе Мемеля. Никто не успел среагировать, когда из облака вынырнули два немецких аэроплана, да и маневрировать мы не могли из-за временных пластырей на корпусе, чем они и воспользовались. Я, как завороженный, смотрел на атакующие нас в пологом пикировании бипланы и, как приклеенный, не мог сдвинуться с места. Мне казалось, что они летят прямо на меня, собираясь врезаться прямо в мостик. И я не знаю, была ли эта заторможенность следствием моей контузии, но я так и не сдвинулся с места. Вот передний открыл огонь, и я даже видел пули, летящие в мою сторону. Резкие громкие удары металла о металл, противный визг рикошета пуль от стальных конструкций. Первый биплан пронесся низко, едва не задевая верхушки мачт линкора, и на выходе из пикирования сбросил две бомбы, которые разорвались на палубе. Одна между первой башней и мостиком, вторая за первой трубой. Вышел из ступора я только после первого взрыва, и то из-за того, что меня за руку довольно резко потянул мой адъютант, решивший силой заставить меня покинуть крыло мостика, но он не успел. В грудь ударило как молотом. Я только успел увидеть расширенные глаза мичмана Никишина, и все. На этом мир для меня померк. Потом я узнал, что второй немецкий аэроплан был более точен в стрельбе из пулемета. Помимо двух пуль, угодивших в мою грудь, был тяжело ранен в левую руку и мичман Никишин. Пуля раздробила ему кость. Также был убит один матрос. От попаданий бомб погибло еще трое и шестеро получили ранения. Это нас наказали за расслабленность и самоуспокоение. Это была моя вина. Надо было держать все экипажи в постоянной боевой готовности до самого прихода в главную базу. А то обидно. Команду еще подстрелили, а наши корабли в ответ ни одного снаряда не выпустили. Не успели, мать. Пилкин срочно отозвал обратно эсминец Новик. Через час он уже отваливал от борта Петропавловска, забрав меня, мичмана Никишина и троих тяжело раненых матросов, а также моего вестового, и на полном ходу пошел через Монзунд в Ревель. В госпитале меня сразу определили на операционный стол. Весь персонал уже был предупрежден о тяжелом ранении адмирала, которого должен доставить эсминец. Но я в этом не участвовал, потому что неторопливо отдавал концы. Оперировали меня лично Грамс и Радковский, так что операция прошла успешно. Я не умер на столе, не умер и в течение первых самых опасных часов после операции. Одним словом, повезло. Хотя шансы были 70 на 30, уж больно долго меня доставляли в госпиталь. Но это были отличные хирурги, и они вытащили меня с того света. А возможно, мне не дали умереть те самые неведомые силы, что забросили меня сюда. Это значит, что, по их мнению, я еще не все выполнил, ради чего меня сюда перенесли. хотя кое-какие изменения в истории уже происходят. Но, конечно, еще все обратимо. Может случиться и революция, и все последующие те события из моей реальности. Значит, надо и дальше воздействовать на эту реальность, чтобы обратного поворота на ту линию истории хаоса, крови и разрухи не последовало. Мои воспоминания и раздумья были прерваны легким скрипом открывающейся двери. Анастасия. Первой реакцией было желание возмутиться из-за того, что прервали мои думы. Но тут же вспомнилось то, что говорила Ольга. Повернув голову к двери, я увидел стремительно входящего мужчину. Это был хирург, коллежский советник Ротковский. Он примерно моих лет, высокого роста, волосы цвета спелой ржи, с выпирающим животиком, но шустрый в движениях. Если перевести его чин на понятный мне, то получается он капитан первого ранга. Следом за ним вошла она, Анастасия. От одного только ее вида во мне поднялась такая волна восхищения и радости, что я, казалось, готов был взлететь. Со стороны я сейчас выгляжу наверняка глупо, так как мою улыбку до ушей и горящий взор, устремленный на вошедшую девушку, даже слепой разглядел бы без труда. Я попробовал хоть чуточку обуздать свои эмоции и надеть серьезное лицо, чтобы барышню не смущать, но это мне плохо удалось. Когда на третий день после операции я начал осознавать, где нахожусь и что со мной, я наконец-то разглядел сестру милосердия более внимательно. Хотя эта уродливая одежда и скрывала ее высокую фигуру, но мое воображение дорисовало, какая она на самом деле. Из-под платка выбился локон каштановых волос, который она быстро запрятала обратно. Да и косынка, повязанная на ее голове, не могла скрыть очень привлекательное лицо. А глаза – это просто чудо природы. Зеленые, да и не зеленые даже, а яркого изумрудного цвета. Зеленый цвет символизирует возрождение, воскрешение. Он укрывающий, успокаивающий, освежающий, укрепляющий, а также великий цвет природы, жизни и обновления. А еще очищение весны, нового роста, плодородия, радости, надежды. Зеленый очень часто символизирует непрерывность и даже бессмертие, когда, к примеру, мы говорим «вечно зеленый». Зеленый является мистическим цветом, осуществляя связь между природным, понятным нам и сверхъестественным. Даже не знаю, что со мной случилось. Я был ею просто околдован. Я убежденный, можно сказать, профессиональный холостяк и влюбился. Хотя нет, это не я убежденный холостяк, это Бахерев им являлся. Хотя он был очень даже не прочь пошалить. Да даже не пошалить, а полноценно покувыркаться с девицами, что он регулярно проделывал, бывая на берегу. И таких ритуалей у него было совсем немало. Вот только связывать свою судьбу с кем-то из своих знакомых девиц он не желал, а возможно и не попадалась ему та, от которой можно потерять голову. Я вот ее потерял сразу и окончательно. Но нас в этом теле двое. Возможно, он пересмотрел свои взгляды на отношения с женщинами и не будет противиться браку. А что? Анастасия для этого подходит, и не вдова, и не девица. Да, у нее был жених, как я впоследствии узнал, какой-то пехотный капитан. Свадьбу сыграть у них не получилось, хотя все шло к этому. Молодые люди весьма симпатизировали друг другу, и прошлой осенью капитан сделал предложение Анастасии, на что получил согласие. Но вскоре скоропостижно умирает мать девушки, и свадьбу пришлось отложить. Когда вновь все утряслось, и горечь утраты, постигшая семейство Федоровых, немного притупилась, вновь зашел разговор о женитьбе, и даже свадьбу наметили на Покров. И второй раз была Насте не судьба выйти замуж за капитана. Началась война. Он отбыл свою часть и через месяц погиб в Восточной Пруссии. Поплакав с неделю о потере, она уговорила своего брата, что служит здесь же в должности лекаря, чтобы он поговорил с начальством, и ее приняли сестрой милосердия ухаживать за ранеными и этим приносить пользу отечеству. Через полгода за старшей сестрой потянулась и младшая. Первая рассудительная, вторая взбалмошная, но обе красавицы. Я не знаю, какие чувства испытывает ко мне первая, но вторая готова немедленно меня женить на себе. Вот такой расклад. Третьим входящим в палату, неся на вытянутых руках поднос со всякими склянками, банками и перевязочными материалами, был Прохор. Как только он увидел мою, видимо, вызывающую смех физиономию, губы у него расплылись в улыбке. Он-то уж давно догадался, что я к Анастасии неровно дышу. Доктор, направляясь к моей кровати, коротко бросил: «Стул». Анастасия тут же подхватила ближайший и поставила его возле кровати. Почти упав на него, доктор тут же начинает с пулеметной скоростью задавать вопросы о моем самочувствии, стуле, кашле, боли в груди и голове, и как настоящий профессионал, не дожидаясь ответа от раненого, одновременно с вопросами взял меня за руку, нащупывая пульс, не забывая при этом смотреть на часы. «Как ваше самочувствие, ваше происходительство? Как грудь побаливает? Кашель по ночам не мучает? Каков стул? Как питание? Все устраивает?» Молодец, доктор. Некоторые его вопросы сумели вызвать краску на лице старого морского волка и отвлекли меня от любования Насти. «Доктор, о чем вы говорите? Посудите сами, какое может быть у меня плохое самочувствие? Какая боль, когда рядом такие прекрасные белые голубки?» Отвечаю я, при этом, морщась от боли, пытаюсь приподняться с подушки. Услышав про голубок, Анастасия взглянула на меня, и в ее глазах промелькнула улыбка, но увидев, что я неотрывно на нее смотрю, она тут же отвела глаза. «Вижу, вижу, что пытаетесь выглядеть молодцом перед барышнями, но прямо герой. Хотя и правда герой. Одержать такую победу над германцем». «Да ну, доктор, какой я герой? Это русский моряк своим мужеством и умениями, да офицеры, что ими талантливо командовали, победу одержали. Вот они герои, а я тут почти что и ни при чем». «Они тоже герои, спору нет. Везде только говорят о победе вашей эскадры и подвигах моряков и авиаторов. А во всех газетах восторженные статьи о вас и о флоте российском. Давно в России не было такого. Почитай синопского разгрома турецкой эскадры. Это вы сейчас вот лежите тут и потому не знаете, что происходит за этими стенами». «А что там может происходить?» «Да там, почитай, вся Россия просто ликует после этой победы, а женская половина города изъявляет желание поухаживать за ранеными моряками. Даже предлагают, и даже не предлагают, а требуют, чтобы кого-то из таких вот героев поместили в их доме, чтобы они смогли проявить о нем заботу. И вы знаете, некоторые легко раненые воспользовались этим приглашением. А сколько добровольных помощниц сейчас в нашем госпитале заботятся о раненых? Что ни говори, а эта победа всколыхнула империю. Поднялся просто настоящий патриотический подъем. Везде расклеены плакаты, где во всей красе расписана победа русского флота над германским, а рядом плакаты, призывающие добровольцев идти в армию и на флот. И ведь идут. Сейчас в России после авиаторов моряки стали самыми популярными военными, и желающих ими стать становится с каждым днем все больше. И все-таки природная язвительность Бахерева, да и мой опыт жизни в новой России при продажных чинушек всех уровней и поголовно косящих от службы защитников Отечества, не позволили мне спокойно воспринимать слова доктора о патриотическом подъеме. Но не знала моя Российская Федерация, Россия такого понятия, как патриотический подъем, уж скорее наоборот. Искривив физиономию, я выдал. Ну, уважаемый доктор, сдается мне, что не все так радужно, как вы тут расписываете. Полагаю, далеко не все горят желанием пойти в инфантерию или на корабль с аэропланом. Там ведь убить могут. И на земле, и на море, и в воздухе. А народец-то в основном паршивый, подальше от армии, поближе к кормушке норовит. А уж от войны, так как черти от ладана бежать будут. «Зачем вы так? Я знаю, многие искренне желают помочь стране в это трудное время. Даже мой сын, а ему всего 14, и то изъявил желание поступать в морской корпус. Хотя я надеялся, что он продолжит нашу семейную профессию. Не убивать людей, а спасать их. Хороший хирург, как мне кажется, ничуть не менее важен, чем хороший моряк или летчик». «Извините, дорогой доктор, я что-то не того». «Еще раз извините, не спорю, есть в стране люди, которые желают помочь стране в тяжкую годину, но я кое-что знаю о желаниях некоторых так называемых патриотов сделать все, чтобы война была проиграна, а моя Россия стала дровами для мирового пожара. А насчет вашего сына...» «Я думаю, что он выбрал верное решение – стать морским офицером». Это не худшая стезя для мужчины. Это так, да. Вот только не всегда у моряка могилка на берегу, чтобы к ней прийти. Ну, что сказать вам на это? Вы верно говорите, доктор. Да, моряка не всегда хоронят в земле, на то он и моряк. Да и не всякий моряк захочет поменять морскую пучину на погост, в том числе и я. И думаю, что я бы воспользовался такой возможностью. Но у меня остались еще незавершенные дела. Так что благодаря вам я еще задержусь здесь на некоторое время. Доктор, я имел в виду не этот замечательный госпиталь, а нашу грешную землю. Ну, насколько Бог позволит. Да и тяга к жизни появилась. Говоря это, я смотрел на Анастасию. Так что меня абсолютно все устраивает. Ну-ну, раз вас все устраивает, тогда давайте подниматься. Сейчас Анастасия Степановна бинты с вас снимет, а мы глянем, как обстоят дела с вашей грудью. Анастасия тут же помогла мне занять вертикальное положение. От прикосновения ее рук боль наполовину притупилась. Она очень аккуратно начала снимать бинты. А так как они были обмотаны вокруг туловища, ей невольно приходилось чуть прижиматься своей грудью к моему лицу. И я в это время совершенно тупел от переполнявшего меня восторга и мог только смотреть на ее лицо, изредка перехватывая смущенный и немного возмущенный взгляд этих изумрудно-зеленых озер. Анастасия изо всех сил старалась не смотреть на меня и хоть чуточку отступить, но новый виток бинтов, и она опять вынуждена приблизиться и... Снова это восхитительное ощущение от ее касаний. А ведь объем моей грудной клетки, спасибо бате и матушке, не маленький, и девушке приходилось снова и снова пытаться меня обхватить. На ее лице начал выступать румянец. Она явно начинала сердиться, но долг сестры милосердия не позволял ей прекратить работу. Я тоже краснел при каждом прикосновении, и видок у меня, чую, был еще тот. Но, господа, как же она волшебна! В голове постоянно звучали слова песни: «Ты отдай мне в невесты Настю, дай мне в жены Анастасию». Ни автора не знаю, ни певца, молодой я был в моем прошлом времени, а песня просто божественная. Но, к сожалению, бинты кончились, Анастасия закончила меня разбинтовывать, и за осмотр принялся доктор. «Неплохо, неплохо», – приговаривал он, осторожно надавливая на швы и не обращая никакого внимания на мои негромкие стоны сквозь зубы. «Мы вначале ожидали худшего, но у вас очень крепкий организм, и вы невероятно быстро идете на поправку». Он еще несколько минут донимал меня разными вопросами и еще раз прошелся пальцами по груди, чего-то пробубнил себе под нос, покачал головой и под конец проинструктировал Анастасию, что нужно со мной делать, а сам ушел. Все началось в обратном порядке, с той лишь разницей, что вначале она намазала меня какими-то вонючими мазями, а потом начала бинтовать снова. И вот ее грудь опять касается моего лица, но теперь она не пытается отстраниться, так как мы оставались в палате вдвоем. Прохор после моего кивка волшебным образом беззвучно исчез и сейчас стоит за дверью в ожидании, когда Анастасия его позовет, чтобы отнести поднос, куда она скажет. Но не успела Анастасия еще закончить перевязку, как в дверь вначале постучал Прохор, а потом и просунулась его голова. «Ваше превосходительство, там, похоже, царь пожаловал, так как все начальство высыпало на улицу». Анастасия по-быстрому собрала поднос, помогла мне опять лечь в постель, и они с Прохором удалились. Я очень жалел о том, что эта процедура закончилась. С одной стороны, вроде и реально больно, а с другой, когда над тобой хлопочет такая девица, это ведь так приятно. «Царь-батюшка мог бы и задержаться», — подумал я. Я лежал на кровати и продолжал ощущать прикосновение ее рук к своей груди. После этого моя фантазия понесла меня дальше, дальше, дальше. Вдруг я понял, что стоявший в коридоре шум вдруг оборвался. Наступила тишина. А когда это понял, то стало как-то не по себе. Вот ведь нет у меня пиетета к Николаю, а с другой стороны, император, причем природный император, не какой-нибудь на время выбранный, да еще неизвестно кем, гарант. Вот послышались голоса, и дверь в мою палату распахнулась. Император Николай II, пропуская впереди себя цесаревича Алексея, вошел в палату. Следом за Николаем II зашел адмирал Григорович, далее вице-адмирал Герасимов, начальник госпиталя Николаевский, следом Канин и другие официальные лица, после чего моя совсем не маленькая палата стала напоминать банку со шпротами. «Смотри, Алексей, вот это и есть наш герой, настоящий, который сумел доказать всем морским державам, что и сейчас в нашем флоте есть флотоводцы, которые способны на равных сражаться с другими и побеждать. Наследники памяти Ушакова и Нахимова. Не будь его, так и стоял бы наш флот в маркизовой луже, изредка да с опаской выходя в море. Зато после его победы наши корабли смело в моря ходят». «Когда мне доложили, это уже царь обращался ко мне, что вы получили тяжелейшее ранение в грудь, и что на выздоровление очень мало шансов, я молил Бога, чтобы все обошлось. Прошло 2 недели, и что я вижу? Глядя на вас, и не скажешь, что вы находились при смерти. Это же надо, уже после выигранного сражения чуть не потерять единственного адмирала, который смог в течение 2 месяцев 3 раза одержать победу над противником. Ваше императорское величество, я сам во всем виноват. Тут я сделал попытку приподняться в постели, но Николай втрость запротестовал. Не надо вставать, лежи. Расслабился после боев, продолжил я дальше. Дал слабинку, команду распустил. Вот теперь за все расплачиваюсь. Да и с последней победы не все так гладко вышло, как задумывалось. Мы рассчитывали, что вообще не выпустим из залива германские корабли. Но все же более 20 прорвалось через минные поля. Правда, большинство из них ушли с повреждениями. По моей вине, многие наши корабли из этого боя также вышли с тяжелыми повреждениями. Особенно серьезно пострадал линейный корабль «Полтава». Мы все же смогли отбуксировать его на отмель, не дать затонуть на глубине. Но корабль очень серьезно поврежден, и введение его в строй – это очень спорный вопрос. Потери в личном составе в этом бою тоже большие. Да, это прискорбно слушать, но все эти потери наш флот понес во имя победы, а их у нас давно не было. Сейчас, после этих побед на море, боевой дух в войсках очень высок, несмотря на неудачи, что произошли на фронте в течение прошедшего года. И еще большее воодушевление людей вызывает соотношение сил нашего германского флотов в начале боев за Рижский залив. Молодцы! Вы сумели нанести тяжелое поражение германцам. Этими словами он уже обращался к командующему флотом, чтобы тому было не обидно, что тут хвалят меня. Я сразу вспомнил, что сказал кайзер Вильгельм в конце 1915 года, подводя итоги войны на море. Он вынужден был констатировать, война на Балтийском море очень богата потерями без соответствующих успехов. Мы недооценили русских и за это поплатились. Эту победу признали и наши союзнички, продолжал дальше государь. И как только узнали, что нашему флоту удалось в течение 2 недель потопить 4 германских линейных корабля и потерять только 1 свой, сразу прислали множество поздравительных телеграмм на наше имя. Они до сих пор не могут в это поверить. Их огромный флот простаивает в базах и откровенно побаивается встретиться с германским флотом, а мы с такими ничтожными на их фоне силами одержали такую славную победу над этим самым флотом. Но они тут захотели немного нашего пирога откусить, сообщили нам, что и они принимали участие в этой битве и приложили руку к победе, так как в этих боях участвовало 2 их подводные лодки. Ладно, мы оценили их услуги, взяли и тоже наградили некоторых из подводников орденами империи. Пусть радуются тому, что удачно помогли союзнику, и мы и они знаем, чья в этом заслуга. Я тут подписал несколько указов на награждение орденами, особо отличившихся в боевых действиях на море. А также по представлению Георгиевской думы вас представили к ордену Святого Георгия 3-й степени, а также 7 офицеров, принявших участие в боях, представленных 4-й степени, и 4 из вашей группы. Это, как понимаете, признание ваших заслуг как командующего группой. Так что ждем всех вас на День Георгиевских кавалеров. Николай II лично надел на шею ленту с заветным для любого офицера белым крестом. Потом он отошел на пару шагов, посмотрел оценивающе и с улыбкой сказал: «А вам идет, адмирал». Я просто замер от этого высказывания. «Кроме того, — продолжил император, — за бои при Пилау и у Мемеля, за минную операцию в Данцигской бухте Вам пожалованы ордена Святой Анны первой степени с мечами и орден Белого Орла». Император подозвал кого-то из своей свиты, тот передал Николаю две алые бархатные подушечки, на которых лежали ордена Святой Анны и Белого Орла. «Ваше императорское величество, я благодарен вам за такую лестную оценку моего вклада в общую победу моряков эскадры. Никак не ожидал, что удостоюсь вашего личного внимания и таких высоких наград». «Конечно, я немного лукавил и наград ждал, ну, кроме Георгия, разумеется, и появиться царь должен был лично. Все-таки победа существенная, большая, можно сказать, победа. А на фоне войны сухопутной, смело можно сказать, выдающаяся. Но герои должны быть скромными». Все начали по очереди поздравлять меня с получением наград и желать скорейшего выздоровления. «Вот только не надо умалять свои заслуги в этом деле. Мы не забыли и остальных. Я просто уверен, что командующий флотом не поскупится на кресты и медали для нижних чинов». Николай II посмотрел с легкой улыбкой на командующего, как бы говоря: «Смотри, братец, не зажми награды». «Еще раз благодарю, ваше императорское величество». Я слишком эмоционально поблагодарил императора и тут же сморщился от сильной боли в груди. «Что с вами, адмирал?» – забеспокоился государь, увидев перекошенное от боли лицо. «Как его здоровье? Насколько затянется его выздоровление?» – обратился император к Николаевскому. «Ваше императорское величество, контр-адмирал получил тяжелое двойное ранение в грудь, и когда он поступил к нам, то его шансы выжить были меньше 0,25%, а он выжил и очень быстро после такого ранения пошел на поправку, чем немало всех удивил. Если и дальше все так же пойдет, то через месяц он будет здоров». «Василий Александрович», – обратился Николай II к командующему флотом, – «после излечения контр-адмирала предоставьте им отпуск на восстановление сил настолько, насколько он сам пожелает». «Будет исполнено, ваше императорское величество, непременно предоставим», – ответил Канин. «Ваше императорское величество, не нужен мне будет отпуск, я сразу хочу вернуться на флот». «Будете отдыхать и набираться сил», – сразу же оборвал меня Николай II. «Как мне сообщили, половина кораблей, что были под вашим командованием, находятся в ремонте. За месяц его не закончить, так что не спешите со своим возвращением к обязанностям командующего группой». «Ваше высокопревосходительство», – обратился я к Канину, – «кто сейчас замещает меня?» «Контр-адмирал Трухачев принял командование над оперативной группой, сдав минную дивизию капитану первого ранга Колчаку». «Тогда я спокоен». «Ну вот и славно, вот и договорились», – воскликнул Николай II. «После излечения, адмирал, я жду вас у себя». Император продолжил свой обход по госпиталю, общаясь с ранеными, кого-то награждая орденом, крестом или медалью, некоторых одаривая деньгами и добрым словом. Альт-история. В 1925 году в Петрограде вышла книга «Дневник военных лет императора Николая II». Вот там есть запись за 9 сентября 1915 года. В 9 часов прибыл с цесаревичем в Ревель. На перроне станции с почетным королом встречали Григорович, адмирал Канин, комендант крепости императора Петра Великого, адмирал Герасимов и еще десятка-два начальствующих чинов. Сел с Алексеем в мотор, поджидавший нас тут же, и поехали во временный морской госпиталь. Я решил нанести визит герою битвы за Рижский залив адмиралу Бахереву и по достоинству его наградить. Он заслужил святого Георгия третьей степени. Это был единственный на то время адмирал, что заставил остальной мир с уважением относиться к нашему флоту. Но тогда, после его тяжелого ранения, мне говорили, что он совсем плох, и надежды на то, что выживет, нет. Но он опять доказал, что для него нет ничего невозможного, что побеждать германцев, что саму смерть. Побывал у него в палате и застал его в бодром расположении духа, идущего на поправку. Оправдывался, что не смог полностью уничтожить все корабли противника в заливе, и корил себя за большие людские потери и гибель нескольких наших кораблей. Сразу видно, что он искренне радеет за судьбу России. Побольше бы нам таких людей, как он, да и подчиненные его показали редкостные храбрость и самоотверженность во время боев. После его выздоровления надо обязательно встретиться и побеседовать. На мой взгляд, он очень непростой человек и о многом осведомлен. Далее я обошел еще несколько палат, где лежали раненые при бое в Рижском заливе, и всех наградил. После госпиталя начал объезжать укрепление южного сухопутного участка крепости императора Петра Великого. В 2 часа пополудни поехали в порт и посетили 2 подводные лодки, нашу «Гепард» и английскую «Е1», и эсминец «Новик», герой морского боя при мысе Дагерорт. Офицеры и команды их были собраны на Европе. Наградил всех отличившихся георгиевскими крестами. Особенно я был рад, когда награду вручал офицерам и нижним чинам российского флота. Затем поехали за город и посетили 2 завода, русско-балтийский и Беккера, и осмотрели стапели, где собирают боевые корабли для нашего флота, эскадренные миноносцы и крейсера. Побывал и в цехах, где собирают турбины для них. По пути на станцию заехали в дом к адмиралу Герасимову, после чего до 7:30 пополудни у меня был с докладом адмирал Канин. Уехал в 9 часов вечера под самыми лучшими впечатлениями. Что бы ни говорили сейчас или через 100 лет, как в моей реальности про царя, про никчемность его командования, но именно после того, как он возглавил армию, на фронте повсеместный драп прекратился. Войска начали яростно обороняться на занимаемых рубежах, иногда переходя в наступление. Ярким свидетельством этой стабилизации является хроника боевых действий с августа по сентябрь 1915 года, приводимая в журнале «Нива». Вот некоторые выдержки из этой хроники. Они начинаются событиями, произошедшими при командовании армии великого князя Николая Николаевича, заканчиваются, когда командование принял Николай II. Август. 15-го. Наступление германцев в направлении от Бауска к Фридрихштадту. Наши войска взорвали в районе Бреста мосты и укрепления. 16-го. Германцы утвердились на Золотой Липе. На Среднем Немане неприятель наступал к северу от Белостока. Наступление на путях к Вильне сдерживалось нашими войсками. 17-го. После упорных боев наши войска отошли на западные позиции у Фридрихштадта. 20-го. Германцы заняли Ораны. На правом берегу наши войска успешно продвинулись вперед. В Луцком районе и в Галиции мы задерживали неприятеля, отходя на более сокращенный фронт. 22-го. В районе Линден наши войска отошли на правый берег Двины. 23-го. У Гродно наши войска ворвались в город и этим успехом дали возможность совершить отход соседним частям. 24-го. Упорное наступление неприятеля в Галиции. 25-го. Попытки наступления противника в районе Волковыска и Драгочина. 26-го. Опубликован высочайший приказ по армии и флоту о принятии с 23 августа 1915 года государем-императором на себя предводительствования всеми сухопутными и морскими вооруженными силами на театре военных действий. Наши войска отбили атаки германцев у Оран и на реке Меречанке. Под Ригой противник понес большие потери, и вынужден прекратить все попытки захватить его. Наша конница успешно действовала в районе железной дороги Ковель-Сарны. 27-го. Наши войска нанесли германцам поражение под Тернополем. Нами взято более 200 офицеров и 8000 нижних чинов. Между Днестром и Середом наступление австрийцев остановлено нашей фланговой атакой. Взяты пленные и трофеи. 28-го. Упорные бои между Лауци и Якобштатом. Наши войска сдерживают наступление германцев в направлении от Гродно к юго-востоку. В Галиции неприятель отступил к реке Стрыпе, преследуемой нами. 29-го. На левом берегу Двины наши войска с боем продвинулись вперед между рекой Миссе и железнодорожными станциями Гросс-Экау и Нейгут. Атаки неприятеля на Скидель отражены. Продолжалось наступление неприятеля вдоль левого берега Пины. 30-го. Наши гидропланы бросали бомбы в германские суда в Виндаве. Противник наступал значительными силами в восточнее Вилькамира по Двинскому шоссе. В Тернопольском районе неприятель обратился в бегство под нашими ударами. Тлусты очищены нами от противника, захвачены пленные. 31-го. У Якобштата наши войска перешли в наступление. Успешные для нас бои в районе Тернополя, причем южнее этого города, мы начали наступать. Сентябрь. 1-го. Наступление германцев к западу и юго-западу от Двинска отбито. 2-го. Наши успехи в районе Подбродзе, Деражна, Вишневца и в других местах. Мы преследовали противника в Галиции, причем взяли много пленных. 4-го. Отбиты многократные атаки немцев между Двинским шоссе и озером Самава. У села Эйсмонты наши войска опрокинули противника. 5-го. Отбиты атаки германцев в районе Олан, а также у деревни Якубовц. Наши войска ворвались в Деражана, взяли деревню Руда Красная, захватили пленных. Такие же успехи на Стрыпе. 6-го. Отбиты атаки германцев севернее Илуксто и у Еловки. Мы сбили неприятеля на ровно-ковельском направлении. 7-го. Отбита попытка неприятеля овладеть станцией Молодечно. 8-го. Успех наших войск севернее Луцка и в районе Дубна. Взяты пленные. 9-го. Отброшен неприятель, наступавший на фронте Теремна под Гайце, восточнее Луцка. У Черткова неприятель отброшен за реку Джурин. Взяты пленные и снаряды. 10-го. У села Лебедеве, западнее Молодечно, немцы опрокинуты, село занято. Нами захвачены орудия, снаряды и пленные. Штыковым ударом взята Сморгонь. Луцк в наших руках. 11-го. Наш успех на реке Экау. Немцы бежали с поля боя, оставив снаряды. Успешные действия наших войск в районе Дубна. 13-го. На Двинском фронте отбиты все атаки немцев. 14-го. Отбиты все атаки немцев в районе Вилейки. За 20 дней, прошедших со дня вступления Николая II на должность главковерха, русская армия остановила наступление противника на всем протяжении фронта. Так что с этого момента началось постепенное, но верное освобождение ранее отданной территории. Если быть честным по отношению к истории, Николай II только числился главнокомандующим всеми вооруженными силами, как, например, в настоящее время наш президент. Да, формально Николай II был верховным, но вот войсками реально руководил генерал Алексеев. Именно он смог спасти армию весной 15 года, а летом остановить немцев. Так что настоящим главнокомандующим российской армии с августа 15 и по май 17 года являлся именно он. Можно сделать вывод о разумности царя, который, ничего не понимая в военном деле, сумел поставить на дело толкового исполнителя, а туповатого и кичливого родственника отстранить от командования войсками под благовидным предлогом. То есть, являясь никаким правителем, дураком он все-таки не был. После ухода Николая II ко мне в палату прискакала Ольга, чтобы поздравить с наградами. Она разглядывала их, восхищалась ими и даже неоднократно примеряла на свою грудь, постоянно спрашивая мое мнение по поводу этого натюрморта. «Ваше превосходительство, как вам смотрятся эти награды на моей груди?» Я хотел ей ответить каким-либо современным мне приколом из 21 века, но обижать девушку не стоило. И все-таки совсем от шпильки я не удержался. «Олечка, лучше всего на такой груди, как ваша», — про себя подумал обнаженный, «смотрелась бы голова какого-то молодого человека, а не эти железки». Чего-чего, а грудь у нее и вправду шикарная. Я даже представил себя на миг, возлежавшего на этой груди, и как это будет выглядеть со стороны. Но дальше развивать тему не стал, просто сглотнул подкатившийся комок к горлу. А то выздоравливающий организм как-то слишком правильно начал реагировать на подобные мысли. Девчонка действительно хороша собой и, видимо, решила, что раз адмирал холост и еще не стар, то она сумеет стать адмиральшей, минуя ступени мичманши, лейтенантши и так далее. А что, не было бы ее старшей сестры, возможно, я и сдался бы. Хотя нет, она слишком молода для меня, и лет так через 10-15 пришлось бы мне обзавестись ветвистыми рогами на зависть отсутствующим лосям. Так что пускай себе ищет кого-то среди мичманов и лейтенантов. Но Ольга все же обиделась на мои слова и ушла. Что-то я проголодался со всеми этими событиями, но до обеда еще 2 часа. «Прохор!» – позвал я. И он тут же возник в дверях. «Прохор, организуй что-нибудь перекусить, а то желудок, похоже, до обеда ждать не намерен. Да и я не хочу помирать с голоду, раз меня с того света вытащили. Через 5 минут все будет готово, ваше превосходительство». После небольшого перекуса я спал крепким сном. Пока я спал, заходила Анастасия. Прохор ее впустил, но этого я не слышал. Постояв пару минут у моей кровати, она ушла. Тут же следом прибежала и Ольга, но Прохор ее не пустил, сказал, что я отдыхаю, и тревожить раненого он не позволит. Ольга, одарив его злым взглядом, удалилась, так как знала, что спорить с ним бесполезно. Обо всем этом мне потом рассказал мой вестовой. Вечером перед ужином Прохор зашел ко мне в палату и объявил: «Ваше превосходительство, там пришел капитан 1-го ранга Вяземский. Так давай, проси его». Оказалось, что он находился в этом же госпитале, но не в одноместной палате для VIP-персон, а на 6 коек, и все были заняты ранеными офицерами. «Можно войти, ваше превосходительство?» «Сергей Сергеевич, голубчик, конечно, входите». Опираясь на костыли, Вяземский медленно проследовал до стула, что стоял рядом с моей кроватью. Со стонами и матом пытался сам присесть. Тут же на помощь пришел Прохор и помог ему сесть поудобнее. «Я, ваше превосходительство, зашел узнать, как вы себя чувствуете. По госпиталю слух идет, будто вы с того света вернулись. Даже врачи не надеялись на благополучный исход, когда вас сюда доставили?» «Честно отвечу, если я там и был, то ничего не успел увидеть. Похоже, наши эскулапы слишком быстро меня оттуда выдернули. Так что, Сергей Сергеевич, ничем порадовать вас не могу. Хорошо там или нет, это мы в следующий раз посмотрим. Пока нам и тут хорошо. Да и дел у нас с вами еще ой как много. Сами понимаете, война еще не закончилась, и нам о том свете пока мечтать рано». В моем мире Вяземский погиб 12 сентября 1915, то есть должен погибнуть через 3 дня. Но этого не произойдет, так как он еще находится в госпитале, а не на мостике линкора «Слава». «Понятно, значит, все в порядке, раз шутить изволите». «Уже в относительном порядке. Болит, но терпимо. Обещали через месяц поставить на ноги. После того, как покину это заведение, по настоянию государя командующий должен предоставить отпуск. Настолько, насколько сам пожелаю». «Ну а как ваше-то самочувствие, Сергей Сергеевич? Вижу, что уже понемногу расхаживаетесь. Правда, со стонами и матом, но расхаживайтесь. А мне пока заказали хождение, но пообещали, что вскоре разрешат вставать». «Да я сам только недавно начал вставать. А вот сегодня в первый раз как из платы смог выйти самостоятельно. И сразу вот решил вас навестить». «Так куда вас зацепило?» «Один осколок попал в бедро и вырвал немалый кусок плоти. Второй маленький в бок попал. Ребро сломал и застрял там. Слава богу, что не в живот. Мог и не выжить. А так металл удалили, заплатки приладили. Так что мы еще выйдем в море». «В какой момент боя вас ранило?» «В какой?» «Да когда Нассау угодил нам в погреб, мы даже не знаем, как выжить-то сумели в этом аду. Половина находившихся в районе рубки офицеров погибла, а другая вся здесь. Будь погреба полные, никто бы не выжил. Да и Полтаву тогда бы не спасти. Так что, видно, апостол Андрей упросил за нас Богоматерь, уберегла от смерти». Мы оба с трудом, но перекрестились. «А Полтава, Сергей Сергеевич, похоже, только на запчасти пойдет». «Михаил Коронатович, вы это серьезно?» «Серьезнее и быть не может. Сами понимаете, что в этой ситуации до конца войны ее даже пытаться отремонтировать не стоит. Это только людей отрывать оттуда, где они много пользы принести могут. А после того, как побьем германца, уже устареет линкор. Совсем устареет, и морально, и фактически. Новые будут нужны. И орудия, чтоб дальнобойнее, и скорость, и броня». Я на секунду замолчал, вспоминая корабли Второй мировой. «Совсем другие будут нужны линкоры, Сергей Сергеевич. Так что придется вам с Полтавой попрощаться». «Жаль, линкор. Хороший был. Но я надеюсь, что после войны его все же восстановят». «Не буду вас обнадеживать, но мое мнение вы услышали. Хотя решение, конечно, не я принимать буду. Нужно разработать новый проект линкора с учетом всех недостатков, выявленных во время сражений, и не только на наших кораблях, но и на английских и немецких. Для этого надо будет собрать мнение всех офицеров, воевавших на линейных кораблях, а не только одних командиров. Я думаю, что у вас, Сергей Сергеевич, уже наверняка есть дельные предложения о том, что нужно изменить в конструкции и системах линкора». «До этого я специально как-то не думал над этим вопросом, но вот после ваших слов, да, я бы кое-что посоветовал. Вот видите, пока вы тут на излечении находитесь, даже раненый, можете пользу принести немалую. Ведь времени у вас свободного стало много. Вот я вас и попрошу, Сергей Сергеевич, об одном одолжении. Возьмите-ка вы тетрадь и все свои предложения занесите туда, да объясните, в чем причина изменений и что каждое изменение даст. А потом мы с вами ваши записки обсудим, да мысли наши сравним». «А что? Именно так я и поступлю, еще и с другими офицерами поговорю, Может, они каждый по своей части что-то смогут посоветовать. Вот и отлично. А я со своей стороны обязательно все обобщу и представлю в технический кабинет на рассмотрение. И еще одно. Сергей Сергеевич, и вы, и офицеры ваши, когда писать предложение будете, учитывайте не только то, что уже есть у нас, островитян или немцев, но и пофантазируйте немного. Вот вам захочется на корабль такую систему, чтобы командовала всей артиллерией линкора одновременно, к примеру, или установку, чтобы подводные лодки врага за 10 миль услышали. Фантастика ведь? Но вы фантазируйте, Сергей Сергеевич, и офицеров фантазиями увлеките. Думаю, что-нибудь путное у нас совместное получится. Хорошо, Михаил Коронатович, учту ваши пожелания и другим офицерам передам. Тут Вяземский увидел на столе подушечки с наградами и даже чуть-чуть выпрямился на стуле. Ваше превосходительство, примите мои поздравления по поводу награждения вас высокими наградами. Сергей Сергеевич, помилосердствуйте, ну что же вы так официально-то? Еще надумайте по стойке смирно встать. Я заулыбался. Смеяться было больно, а Вяземский чуть порозовел. Спасибо, Сергей Сергеевич. Государь говорил, что многие участники этих боев получат награды. Извините, я не успел подать рапорты на награждение всех отличившихся в последнем походе. Но за бой под Пилау я подал рапорт на представление вас к святому Владимиру третьей степени с бантом, разумеется. Благодарствую, Михаил Коронатович. Да государь пожаловал мне его сегодня. Так что еще раз большое спасибо за честь быть удостоенным такой высокой награды. Да бросьте, Сергей Сергеевич, вам она вручена по заслугам. За бои в Рижском заливе Вяземский был удостоен ордена святого Георгия четвертой степени, а еще через 2 недели получил чин контр-адмирала. Мы поговорили с Вяземским еще с полчаса, но было видно, что его сильно тяготят боли. Я же лежу на кровати, а он сидит на стуле. Но другой мебели в госпитале нет. Так что я посоветовал ему пойти и прилечь на кровать. А поговорить мы еще успеем, нам тут долго вместе отдыхать. Но самым первым, кто проведал меня еще лежащего без сознания, был Никишин. И в дальнейшем он поступал так каждый день, приходил и справлялся о моем здоровье у Прохора. Вскоре Прохор, после того, как я пришел в себя и пошел на поправку, стал проводить его ко мне, но ненадолго. Приходили и другие офицеры, но Прохор старался их побыстрее выпроводить, ссылаясь на мое тяжелое ранение. Вначале Никишин был весел и полон энергии, с большими планами на дальнейшую жизнь. Но вот в последнее время он стал замыкаться и становился все менее разговорчивым. И все из-за того, что его рука была серьезно повреждена и плохо заживала, была раздроблена лучевая кость, и он боялся, что ему ее все же отрежут ниже локтя. А после этого его карьера морского офицера пойдет прахом. Я как мог его успокаивал. Вот что, Сережа, главное это то, что мы живы, я и вы. А вашу руку наши врачи, я надеюсь, сумеют сохранить, и ты еще станешь адмиралом. Меня вон с того света вытащили, а тут только рука. Ну, а если случится худшее, то и на берегу для тебя дело найдется. Если что, я тебя к себе возьму, договорились? Но как я без руки, ваше превосходительство... Я так мечтал о море, и вот... Я переговорю с нашими врачами, чтобы они сохранили тебе руку. Но последнее слово за ними. Свое обещание Никишину я сдержал, и на следующий день поговорил с начальником госпиталя Николаевским. Так что руку моему адъютанту сохранили. Правда, врачам пришлось основательно поработать. Одна за другой прошли 2 операции, в ходе которых... Удаляли мелкие осколки кости, собирали кость заново и сшивали жилы и мышцы. Со временем рука начала понемногу заживать, но из 5 пальцев рабочим оставался только большой. Но на этом его карьера морского офицера подошла к концу. Из-за покалеченной руки парня списали с корабля, перед этим присвоив следующий чин. За бои в Рижском заливе ему пожалован орден святого Станислава третьей степени с мечами. Мне было искренне жалко молодого офицера. Я так же, как и он, мечтал о море, но из-за той дурацкой драки в вагоне и последующего низкоорбитального неконтролируемого полета по маршруту вагон-придорожные кусты с жесткой посадкой под откосом, моя служба в военно-морском флоте накрылась медным тазом. Но судьба, хотя судьба ли это, дала мне второй шанс осуществить свою мечту, невероятным способом поместив мой разум в адмирала российского императорского флота начала 20 века. И несмотря ни на что, я воспользуюсь этим шансом полностью. Может, и Никишину судьба предоставит такую же возможность, и он вернется на флот. Я тогда еще не знал, что через полгода Никишин вновь окажется моим адъютантом. Как только я пошел на поправку, в мою палату зачастили гости. Под гостями я подразумеваю офицеров из моей особой боевой группы, что лежали в этом же госпитале. Приходили просто поговорить, что-то обсудить с поздравлениями по поводу полученных мною наград, да и сами благодарили за представление. Вскоре после того, как многие раненые начали самостоятельно передвигаться, ходоков в мою палату стало еще больше. Каждый день кто-то из офицеров приходил ко мне в палату и частенько для серьезного разговора, который затягивался надолго, так что верный Прохор начал ворчать по этому поводу, мол, не дадут адмиралу и герою спокойно отдохнуть. «Прохор, хватит ворчать. Если сильно устанем, то на том свете точно отдохнем, а сейчас некогда отдыхать», — говорил я своему вестовому всякий раз, как только заводил он свою песню об отдыхе. «Сейчас людям надо выговориться, да и мне веселее». Дело в том, что многие офицеры стали приходить, в сущности выполняя мое поручение, обсудить перспективы развития линкоростроения, если так можно сказать. Причем некоторые идеи и предложения заслуживали самого пристального изучения и большой будущей работы конструкторов и инженеров. Первую попытку встать с койки я предпринял на следующий день после визита Вяземского. Это была именно попытка занять вертикальное положение. И только моя тушка, оторвавшись от койки, туда же через пару секунд и приземлилась, так как голова сразу закружилась. Мне бы сначала просто посидеть на койке несколько минут, прежде чем вставать. Но вышло как вышло, и, матерясь про себя, я снова принял горизонтальное положение. В дальнейшем я стал, не скажу, что умнее, но опытнее, и подобных конфузов больше не было. Слава богу, хоть Анастасии не было. А уже через 4 дня я, опираясь на трость с одной стороны и поддерживаемый Прохором с другой, уже по несколько минут ковылял по своей палате. Еще через 2 дня я выбрался в коридор. Когда я начал потихоньку передвигаться по палате и госпиталю, то всегда рядом со мной был кто-то из моих офицеров и сестер Федоровых. Еще через какое-то время я добрался до парка, что окружал госпиталь. Вначале это были кратковременные выходы, так как я еще был слаб и сильно уставал, но с каждым днем мои прогулки становились все продолжительнее. Через неделю после первой моей вылазки в парк я уже мог некоторое время передвигаться без посторонней помощи. Гулял я обычно, если не считать Прохора, в сопровождении минимум пары офицеров, находящихся на излечении в этом же госпитале, и не обязательно флотских, и у нас всегда находилась тема для разговора. Были прогулки и в другом составе, и тут меня неизменно сопровождал Прохор. Но вот вместо офицеров была одна из сестер Федоровых. В такие моменты, когда рядом со мной в роли нянечки была Ольга, Прохор шел в двух шагах позади нас. А когда во время прогулки меня сопровождала Анастасия, мой вестовой намеренно отставал от нас на десяток другой шагов. В первые дни наших с ней прогулок по парку я всеми силами пытался изобразить свою беспомощность. Ноги меня плохо держали, и Анастасии приходилось поддерживать меня под руку, а я старался опереться на ее руку, чему был рад безмерно. С каждым разом, когда мне удалось вновь пройти с ней по парку, я шагал уже бодрее. Но и тут я старался держать ее за руку. Так продолжалось почти месяц. Мое сближение с Анастасией происходило постепенно, не спеша. Я ее не торопил, понимая, что разница в возрасте у нас почти 20 лет, если судить по моему адмиральскому телу, и всего 9, будь я в своем теле. Она молодая, может найти себе пару и помоложе, хотя и я душой и сознанием не старик, да и ее воспоминания о своем женихе, погибшем год назад, были еще свежи. Наши беседы во время таких прогулок поначалу были на нейтральные темы. Ни о любви, ни о войне, особенно о войне, мы старались не упоминать. Но в дальнейшем от таких разговоров было не уйти, так как война была вокруг нас, куда ни глянь, везде военные да раненые. Да и о любви мы заговорили именно глядя на раненых. Почему это люди не могут жить в мире и любви между собой? Из-за чего эти все войны? Вначале на такие разговоры Анастасия реагировала как-то болезненно, но постепенно мы перешли к разговорам о любви между отдельными индивидуумами, и к концу месяца мы уже разговаривали вполне непринужденно. Я почувствовал, что чем-то привлекая ее. А вот Ольга, по той было видно, что она влюбилась по самые уши и была готова на все. Я понимаю, что это просто юношеская влюбленность, временная тяга молоденькой девушки к зрелому мужчине. Еще это очень неплохая возможность выскочить замуж за адмирала. Но видя, что я отношусь к ней по-отечески и не обращаю на нее внимания как на женщину, она сдалась, но камня за пазухой не припасла. Перед тем, как покинуть госпиталь, я решился сделать предложение Анастасии, но перед этим решил поговорить с ее братом. А почему именно с братом? А потому, что он в семье за старшего. Отец Анастасии, подполковник Федоров Степан Яковлевич, во время русско-японской войны был тяжело ранен в сражении при Мукдене. В то время он находился во второй маньчжурской армии генерала от кавалерии барона Каульбарса и был прикомандирован к штабу первой бригады, что входило в состав 14-й дивизии генерал-лейтенанта Русанова. 2 марта 1905 года, недалеко от городка Телин, находясь в Минском 54-м пехотном полку, прикрывавшем отход основных сил 8-го корпуса, он получил тяжелое ранение, был вынесен с поля боя и отправлен в тыл. Но он так и не оправился после полученного ранения, долго болел и через год умер. Александр в это время учился в военно-медицинской академии, поступив туда по настоянию матери, которая хотела, чтобы сын избрал себе мирную профессию, а не пошел по стопам отца. «Александр Степанович, я не знаю, как начать, но, может, до вас уже дошли слухи о том, что какой-то адмирал гуляет по парку с вашей сестрой и делает это довольно часто». Федоров стоял передо мной, вытянувшись как солдат, хотя мог этого и не делать, ведь мундира на мне не было, да и ведомства у нас разные. Это я тут должен подчиняться всяким медикам, а не наоборот. Как вы смотрите на то, что я сделаю предложение Анастасии Степановне? Федоров стоял ошарашенный, молчал и только моргал глазами, соображая, что ответить. Видимо, не каждый день к его сестрам адмиралы сватаются. Доктор просто оторопел и довольно долго молчал. При этом на его лице не было даже намека на положительный ответ. Ведь фактически я просил у него руки его сестры. «Да, я все понимаю», – продолжил я. «Я уже не молод и до встречи с вашей сестрой даже не помышлял ни о какой женитьбе, так как я морской офицер и очень много времени провожу на кораблях, то о семье не думал. Хотя женщины у меня, естественно, были и не одна. Но вот таких, как Анастасия, я не встречал и только познакомившись с вашей сестрой, понял, что означает выражение «потерять голову». Если раньше я не мог представить свою жизнь с женой, то теперь я ее не представляю без Анастасии Степановны. Разумеется, жених вашей сестры мог бы быть и помоложе, но я осмелюсь надеяться, что смогу сделать Анастасию Степановну счастливой. Ваше превосходительство, что я могу ответить? Это должна решать сестра, но я почту за честь породниться с вами. Я поговорю с Анастасией. Не стоит этого делать. Если вы не против, то я сам. Если она отклонит мое предложение, пусть так все и остается. Значит, судьба оставаться бобылем. Я хотел узнать ваше мнение относительно моих намерений. И я его узнал. Вы не против. А раз так, то сегодня же сам поговорю с Анастасией Степановной. И посмотрим, что она ответит.